Почти Володя, дубль 5. Всем привет, это Balcony TV Петербург. Меня зовут Ксения, и сегодня к нам на балкон пожаловал целый оркестр. Ребят, привет! Привет! Во-первых, спасибо, что пришли, но во-вторых, скажите же скорее, как вы называетесь? Почти Володя. И что сие название обозначает? Есть какой-то, может быть, скрытый смысл под текст? Конечно, конечно, конечно. 25-й кадр работает, конечно. Почти Володя, 25-й кадр. Ну, ладно, сейчас во время вашей игры мы это все поймем. А что, собственно, услышим? Песню из Одессы в Лиссабон. Ну, тогда давайте прямо сейчас ее послушаем, а потом конечно. Уже немножко пообщаемся. Почти Володя. Из Одессы в Лиссабон пароход 100 000 тонн плыл волнам на перерез и на мели на лезвие. Вот так погиб наш Атлантик в океане в этот миг, и никто не был спасен, кроме 3 персон. Были на оси, а к восходу солнца к острову пристали, бедные устали, вымокли до слез, а остров был очень мил, и всем своим не чтоб согреться в этот миг, а все пустились в пляс. Камон, ради эксцентрично, а мискет развернула свой пакет. Вот еще долларов тому, а кто достанет нам еду? Мискет жаке из Монтельера, она же дочь. Вот Александр у нас большой в этом специалист. Александр.